Цикл аудиокниг писателей Тамбовской области «Живое слово о войне» создан автономной некоммерческой организацией «Литературный Тамбов» совместно с муниципальным автономным учреждением культуры «Драматический театр Тамбовский молодежный театр». Проект реализуется при финансовой поддержке администрации Тамбовской области. Виктор Остриков. «Рассвет еще не наступил». Рассказ. Читает артист драмы Тамбовского молодежного театра Дмитрий Чербаев. Посвящаю двоюродному брату, кубанскому казаку Григорию Савченко. Его боевой путь начался под Москвой, когда решалось, будем мы существовать как государство, как российский народ, или станем рабами, а закончился в Германии. Серо-фиолетовое пространство, обдуваемое со всех сторон, залезало в саму душу, в нутро, замораживая каждую клеточку. А снежная метель укрывала, что было, что есть, а будущее пропадало во мгле. Тревожно сгущались сумерки. Где-то рядом, неожиданно прочертив белую дорожку, зашипела осветительная ракета и, поднявшись, зависла, а через мгновение вторая, третья и так по всей линии. Ветер сгонял их прочь, но мертвенно-бледный свет обозначил линии траншеи, подбитую технику и почти занесенные снегом трупы. Все это медленно как бы передвигалось от плывущего света. Неожиданно застучал пулемет, прошив очередью пространство, и тут же умолк. Свет погас. И только ветер, гоняя снежинки, продолжал жалобно стонать, призывая кого-то на поле брани. Вдоль траншеи группами обозначились белые бугорки плащ-палаток, укрытые снегом. Под одной из них, притулившись спиной в вырытое углубление в стене окопа и облокотившись на диск автомата ППШ, сидел Григорий Савченко. Молоденький, суховатый, немного сутулый, он мало говорил, не жестикулируя. Все, что Григорий хотел выразить, можно было прочитать в его больших карих глазах. Мог часами смотреть в одну точку, но это вовсе не говорило о том, что он не думал. Пытаясь согреть ноги, шевелил пальцами. Хотел потоптаться, но примерзшие подошвы сапог не поднимались. С вечера ударил мороз и еще какой. А в ночь пошел снег, поднялась метель. Григорий с трудом просунул в карман телогрейки руку и озябшими, негнувшимися пальцами достал кисет. Зубами развязал узелок и, оторвав клочок газеты, которую вчера выпросил у политрука, скрутил козью ножку. Закурил. Тлеющий огонек осветил пальцы и мешочек, на котором мелким шитьем проглядывали слова «Дорогому бойцу от Елены, бей врага, а мы подождем». Григорий глубоко вздохнул. Где эта девчонка и кого она ждет? Такие посылки приходили со всех концов Союза. И так захотелось домой, что невольно вместе с дымом выдавил тоскливый звук, и он, подхваченный холодным пронизывающим ветром, полетел вдоль траншеи. Самосад оказался ядреный, и от накопившегося дыма под пологом плащ-палатки драл горло и выдавливал слезы. И так, периодически пропуская дым через пальцы рук, он согревался, не забывая шевелить пальцами в замерзших сапогах. «Когда же утро?» — со вздохом вымолвил Григорий Савченко. «Положенные 100 грамм разнесут. Может, горячий каш или, как всегда, сухой паёк». Рядом зашевелился снежный холмик, скрипя замерзшими складками. «Григорий, ты не спишь?» — подал голос сосед. «Что-то слышу, завыл. Что вспомнил?» «Почему-то эту дылду Василия Петровича Чанова все звали Васятка». «Почему Васятка?» «Может, за то, что глаза его были по-детски доверчиво открыты, и к тому же чубчик был вздернут, как говорят в народе, корова залезала». Василий всегда внимательно слушал и кивал головой. Рост его заставлял нагибаться и, склонив голову, заглядывал прямо в глаза Савченко. А так как Гришка сутулился, то еще к этому и приседал. Леньке, соседу справа, это не нравилось, и он подтрунивал над Васяткой. «Ну что, может, и в присядку пойдешь?» И хлопал в ладоши от радости, что зацепил Василия, греясь таким образом. «И пойду», — отвечал Василий, и продолжил. «Вот как приглажу тебя по лысой голове!» И показывал здоровенный кулак на вроде тыквы с ребрами. «Вот тогда и ты приседать будешь!» И Василий заливался неудержимым хохотом. В последней контратаке на следующий день, что пройдет с приходом пополнения, его соседей уже не будет. Василий мины разорвет, а Леньку пулеметной очередью в грудь наискось. Он, Григорий, один и останется. Теперь же продолжал трепать плащ палатки пронизывающий ветер. То в траншею залетит, то сбоку задует, не давая заснуть. Немного погодя, онемевшими от холода губами, прозвучал голос Василия. «Гришка, ты чё молчишь? Вроде завывал». На окрик никто не ответил, так как Савченко ушел мыслями в довоенное время. Хотелось, чтобы не ребята, а мама его окликнула. «Гришенька, мальчик мой, пора домой». «Не сейчас, мам, я еще поиграю чуточку. Пора, пора, вечереет и холодно». И он, понурившись, плелся домой. Мама не уходила и всегда ждала на крыльце с рушником. «Мой руки и за стол, пирожки остынут». Ох, как бы он сейчас в припрыжку полетел, да по глубокому снегу, да с непокрытой головой. И Григорий опять выдавил какой-то внутриутробный звук. «Гришка, ядрен корень, ну!» повторил Василий, съежившись от холода в клубок и подняв колени до самого подбородка. «Чего заныл? Что болит?» Савченко нехотя ответил и уткнулся ртом в воротник телогрейки. «Чё?» «Я говорю, не спишь? Замерз? Или еще какая хрень приснилась?» «Чё?» — повторил Григорий, приходя в себя. «Чё, чё? Хрен глухой! Ноги как?» «Да никак. Стучу, стучу и не чувствую». Немного помолчал и добавил, пытался подошву отодрать, а они влипли, протянул, затягивая терпкий аромат дыма и вкус тлеющей газеты. «Да», — заключил Василий, — «и у меня такое же приключение. А ведь обещали вчера валенки раздать, а нет, старшина придерживает. Я б ему на гражданке в раз рыл начистил, он бы у меня босиком по снегу, как на лыжах, елозил». И продолжал добавлять к вышесказанному терпкие слова и при этом смачно сплевывая. Наверное, тоже закурил. «Рассчитывает, наверное, что пощелкают нас во время следующей атаки и меньше раздавать. Как думаешь?» Но в это время, не дав ответить Григорию, встрял Ленька с каким-то язвительным напевом. «Не получится у тебя ничего. Ни начистить, ни поддать. Усек?» Василий от такого нахальства аж замолк, не зная, чем ответить, и засунул руки глубоко в подмышки. «Это почему?» — наконец изрек глухим голосом Василий. «Ты чё, сомневаешься?» «А потому!» — пропел Ленька язвительно. «Потому, Каланча Ивановская, что старшина тебе по колено, нагибаться долго, а он у тебя проскочит между ног, как колобок, и видели его». И в отместку Чанову залился каким-то повизгивающим смехом, представив, как старшина бегает от Васьки. Еще долго смех Леньки переливался с воем колючего ветра, что носился по мертвой нейтральной полосе, и, изредка залетая в траншею, предупреждал: «Доберусь, доберусь до вас». Все молчали. Притихли и пригрелись в своих укрытиях под пологом плащ-палаток. Кто-то топал ногами, а потом ругался на погоду, на немцев, на начальство, что не вовремя кормит и одевает. Василий от такого нахальства замолк. Ему не хотелось заниматься перебранкой с Ленькой. Он не умел так жестикулировать и столько говорить. Легче свернуться с калачиком под пологом брезента, да вспомнить своих, как по воскресеньям большой семьей лепили пельмени. Как мама спрятала в один из них сюрприз, и Василий чуть не лишился зуба, надкусив пельмень вместе с 10 копейками. Но зато потом он купил мороженое, и ему завидовали. Он не успел додумать, как резкий холодный ветер поднял край плащ-палатки и влетел бесцеремонно, выгоняя тепло, стал забираться под телогрейку. «Ух ты, зараза! и никак не успокоится», — вслух выдавил Василий. «Утром хоть какое-то движение, команды, немцы постреливают, и мы отвечаем. Глядишь, как-то ожили». «Наверное», — вдруг с глубоким опозданием ответил Григорий на вопрос Василька. «Наверное, все тебе наверное», — пробурчал Чанов. «Хоть перед атакой погреться в валенках, и то легче помирать. Как ты думаешь?» — закончил он. Васятка всегда переспрашивал у Григория, прав он или не прав, и этим подчеркивал авторитет Савченко. Григорий молчал, задумавшись и ловко опершись на ППШ, сам себе отвечал. «Что балаболить понапрасну? Валенки, сапоги ли? Все равно снимут, когда мерзло землей присыпят. Там все равно». Наконец подал голос Ленька, и его снежный бугорок на плащ палатки осыпался. «Гришань! А, Гришань! Когда твоих земляков пригонят, а? Жрать, ох, как хочется!» «Я откель знаю», — очнулся от дремоты Григорий. «Может, сегодня в ночь, а может и завтра. Командованию виднее». «Эх, тот раз хорошо получилось», — сказал Ленька Садовский. «Москвич и стоит, точнее сидит, занесенный снегом в окопе под Москвой на последнем рубеже. Садовский, постоянно машущий длинными руками с длинными пальцами, как у музыканта, вечно совал свой длинный нос во все дела, надо или не надо. Язвил по поводу или без него, любил дурачиться и балагурить». На лбу и щеках Садовского еще не прошли прыщики переходного возраста. По-юношески открытый и любопытный взгляд остужал любого, кто хотел наказать за его шалости. Всегда первым очищал карман убитых немцев, и особенно офицеров, и поэтому галифе отвисали на нем по бокам, подчеркивая тощие ноги в голенищих сапог. При атаке отставал и прятался за Васяткой, а тот по-отечески, хотя они почти одногодки, придерживал и прятал Леньку от артобстрела в воронку, оставленную после разрыва снаряда. Ленька опять повторил. «Гришань, а ведь мы как ловко с твоими земляками обмен сделали. Им чай и сахар, а нам спирт и сало. Лафа!» — заключил он, продолжая мечтать, перебирая трофеи. И вдруг, после недолгого молчания, Садовский с каким-то мечтательным и загадочным голосом начал излагать. «А вы ели вареную картошку, политую жареным луком?» — изрек он. «А селедочку с уксусом? А огурчики свежесоленые? А?» Все молчали, только в торе Леньки посвистывал над окопами ночной ветер. «А куриный бульончик с жареными сухариками? А? Что замолкли?» — протянул Ленька и продолжил. «Эх, сейчас бы рассольничек со сметаной. Я бы две тарелки уплел и еще попросил». Потом вздохнул. «Вот черт, кроме еды ничего на ум не лезет. Хотел о девчатах подумать, они в какие-то котлеты и колбасу превращаются», — закончил Ленька. После певучей триады даже ветер стих. В окопах примолкли. Наверное, в этот момент все о доме думали. «Да?» — вдруг вопросительно протянул Васятка, постукивая онемевшими коленями, и философски заметил. «Если колбаса вместо девок снится, то это серьезно. Наверняка на морозе, да еще с голодухи, это самое мужское отморозил. И теперь ты не мужик». «Конечно, не мужик», — утвердительно закончил Василий. Помолчал и добавил. «Вот что окопная жизнь делает. А я-то думаю, что это наш Ленька последнее время бабьим голосом поет? Гриш, заметил?» «Чего это ты там изрек, философ окопный? Да я, знаешь, да на гражданке!» Высоким фальцетом и впрямь запел Ленька, не зная, что и сказать, пытаясь вылезти из-под плащ-палатки, но сильный ветер враз загнал его назад. «У меня от баб, но отбоя не было! А ты!» И перешел на простуженный визг. Здесь уже обе плащ-палатки, и Григорий, и Василий затряслись от хохота. Хлопали в ладоши, стучали по диску автоматов и сапогами пытались, но те вмерзли и не поддавались. Ленька замолк, молчали все. Через некоторое время обмолвился с улыбкой Григорий. «Лень, а Лень, ты обиделся?» А сам заткнул рот рукавицей, чтобы не выдать себя смехом. Ленька продолжал молчать. Подал голос Василек. «Ты знаешь, Григорий, почему Ленька всякие баби побрякушки у немцев собирает?» Тут же закрыл рот ладонью, давясь от смеха. Примолкли все, Ветер нарастал, снег пошел еще сильнее и, кажется, потянуло на тепло, но это только показалось. Смех и улюлюканье разогрело молодых ребят. Вдруг тихим голосом обмолвился Ленька. «Гришань, а что, и правда голод и мороз на это самое, ну, влияет? Ты что слыхал?» Савченко округлил глаза, его нос еще сильнее сгорбился и стал похож на грачиный клюв, с растерянностью он выдал. «У майора надо знать, он ж долго воюет!» И тихо прыснул в рукавицу. Наверное, от долгого сидения и не имея права владеть собой, они потихоньку подшучивали друг над другом. Откуда-то издалека послышался голос. «Хватит пацану голову морочить, а то и вправду психанет и на пулемет пойдет. Всякое бывает». Здесь все затихли, обдумывая сказанное. А там недалеко, за бугорком в траншеях, в мышиного цвета шинелях, замерзали другие вояки, проклиная русскую зиму, Москву и упертых защитников, что закопались и не хотят отходить, а все норовят дать пинка. Над окопами воцарилась тишина. Кое-как грелись и ждали рассвета. Вдруг Ленька не выдержал и, как ни в чем не бывало, стал приставать. «Гришань, а как насчет земляков? Попробуем обмен сделать. Может, что и выгорит. Я им из своих трофеев подарю. Погуляем, а там видать будет. Таскаю, таскаю полные карманы». «К черту нам твои земляки сдались!» — вдруг ответил за Григория Васятка, не выдержав такого издевательства едой. «Если пригонят, жди атаки. В прошлый раз твоих земляков почти всех положили. Из 112 осталось. Посидим пока на табачке, а там видно будет. Да и куда в тебя все лезет? Сам тощий, а жрешь за двоих». «Не мои!» — огрызнулся Ленька. «А Григория!» — медленно уточняя, с растяжкой заключил он. Опять все притихли, и только поземка с нежными мягкими лапками пыталась усыпить замерзших солдат. «Нет!» — подал неожиданно голос Ленька. «Ты не прав!» — он даже взвизгнул то ли от холода, то ли от нахлынувших чувств. «Мы ведь живы!» — продолжал он. «Живы! Уже неделю табачок нюхаем. Как тебе это?» Хотя Ленька сам и не курил, а отдавал Васятке, но обязательно за какую-то вещь, хотя она была и не нужна. «А двух пацанов, что прислали из учебки командовать отделениями, после первой атаки положили», — повысил голос Василий. «А третий вон с рукой перевязанной бегает и наш дух поднимает. Все кукарекает молодой, а не знает, что он у нас стойкий, как самосад. Хрен возьмешь, мы этим фрицам еще хвосты подкрутим. Вон и сколько наваляли, так-то». Савченко молчал, молчал и не выдержал. «Что-то вы расшухарились, даже дремоту. Да, была лафа, чай да сахар меняли на сало и спирт, а теперь отпало». «Как это отпало?» — воскликнул Ленька, чуть не выпрыгнув из плащ-палатки. Потом сел, встал и опять сел, когда успокоился, повторил вопрос. «Это что же такое, Гришань? Мы и спиртиком не побалуемся, ни сальцем не насладимся, да? Им религии свинину есть не велит, сам читал. И спиртом баловаться. А мы теперь за то, что они вдруг меняют устой, должны голодать?» «Не голодать, а своим закусывать», — заключил Григорий и, немного подождав, продолжил. «Майор приказал старшинам силком вливать спирт в рот каждому и салом закусывать, а остальное как хотят, сам видел. Они давятся, на колени встают, пророк не велит, а под дулом нагана выполняет приказ, аж слезы текут. Кстати, некоторые охотно принимают». «Что-что?» — теперь спросил Василек. «Как это силком? Не брешешь?» «А то! Дохнут они от чая, понял?» — четко выплюл Григорий. «В атаку бегать не могут. От чая ноги еле волокут. Мороз под 40. Закует в стальные обручи. И к утру, глядишь, кукла замерзшая». Это известие озадачило всех. Каждый, как улитка, спрятался под своей плащ-палаткой и что-то бубнил. Тихий вздох дошел от Василия до Григория. «Жаль, ребят, и в бою не побывали. Жаль». И здесь Ленька влез. «Ох, не могу это слышать. Если б меня силком да под дулом, я бы рот вообще не закрывал. Пей, ешь. Даже сон пропал, и мороз не берет». «Нет, ты слыхал, Васятка? Я теперь в атаку не пойду. Нет, пока меня старшина не накормит, сижу в окопе и ни ногой из нее». Григорий засмеялся. «Ну ты даешь, Леха, вот умор будет. Все отделение стоит вокруг и смотрит, как Леньку силком кормят». И эта картина так реально представилась в темноте палатки, что Савченко загоготал, сотрясая полог, а потом еще долго кашлял и сморкался. «Разевай, разевай рот!» — наконец рассудительно заключил Чанов. «Вот майор вынет свой наган, да не в рот, а в зад вставит, и ты первый из траншеи вылетишь, и не за мной, впереди побежишь, и будет тебе сало, спирт!» После сплюнул и замолк. Предутренний ветерок принес усиливающийся мороз, а за ним и приглушенный говор. «А вон, кажись, и пополнение прибыло», — снова подал голос Василий. «Теперь наелись, напились и жди атаки». Послышались в морозном воздухе команды, кому и где стоять. Ночь пролетела, спать не дали. «Хорошо хоть подремал», — подумал Григорий. Взяв автомат за ствол и несколько раз наклонив то влево, то вправо, он выдернул его изо льда. Приклад оставил красивый след, а когда он отбил лед вокруг сапог, то и от подошв отпечаталось. «Кажется, я отметился. Я оставил свои следы под Москвой. Вернусь ли?» Григорий не вернулся. Следующую ночь после атаки он провел в другой траншее, где сейчас дрожали вояки в легких немецких шинелях. Постучав сапогами и отбив ледок, стал стряхивать снег с плащ-палатки и от нечего делать отбил чечетку. В темноте не заметил, какое пополнение, но что они в валенках и полушубках, отметил сразу. Последовала команда на принятие боепайка. Все загалдели, зашевелились, и тому, кто разливал, пошли упреки. «Лей полнее, зараза! Больше разольешь! Замерзли за ночь!» «Не положено! Норма!» — с напускной строгостью отчеканил старшина. Ему, только ему разрешалось это священное действие. Дружный говор солдат, звяканье стали оружия, слились в единый гул, и, нарастая, он полетел вместе с поземкой снега на запад. Кому судьба отмерила 2 шага, кому 5, а кому и до Берлина. Сутки в бою равнялись целой жизни. Григорию Савченко шел 19-й годок. Начал свой боевой путь под Москвой, а закончил в Германии. Награжден орденами славы 2-й и 3-й степени. Все прошел. Атаки, контратаки, бомбежку. Тонул на переправах. Голодал и сыто ел, когда удавалось. Несколько ранений. И после отлежки на белой постели в госпитале опять в строй. Сколько однополчан похоронил, не сосчитать. А вот этот ночной разговор о земляках запомнил. И когда за 80 перевалило, поднял чарку за тот утренний бой под Москвой, где сложили головы Василий Петрович Чанов по кличке Васятка, откуда-то из Сибири, да неугомонный Ленька Садовский, московский весельчак.